меня к вам есть одно требование, мэтр». «Какое еще требование?» – подозрительно нахмурился профессор. «И если все пойдет не так, как надо, если все будет плохо...» «Да не каркайте вы!» – оскалился Коренной по-звериному, прижимая уши к черепу. «Так вот, если придется делать выбор, я приказываю вам спасать Фейм», – выдохнул Джевидж в лицо лекарю. «Она должна остаться жить. Такова моя воля». Несколько тяжелых мгновений они глядели друг другу прямо в глаза. Зрачок в зрачок. Во взоре отрекшегося мага было изумление, а у канцлера непреклонная решимость. «Уверен, делать выбор не придется», – прошипел сквозь зубы Ниал Коренной. «Хорошо бы, но помните, я свой выбор сделал». «Я запомню, милорд». И дверь закрылась прямо перед носом у Росса Джевиджа. Лорду-канцлеру казалось, что за грохотом бури, вместе с темнотой, налетевшей на Эрфириен, он не услышит криков Фейм. Но она и не кричала. Как и предсказывал профессор, обошлось все без осложнений и ужасов. Впрочем, Рос тоже не стал канонически метаться по коридору, заламывая руки и взывая к Всетворцу. Он все время простоял у окна, глядя на грозу и прислушиваясь к происходящему в личных покоях. Он всегда умел терпеливо ждать, если надо. Хотя это и было самым тяжелым. Просто стоять и ждать, не в силах ничего изменить. В конце концов, роды принимает лучший доктор, ассистирует ему самый талантливый ученик, и нужно всего лишь дождаться, чем все кончится. Наука терпения давалась Россу Джевиджу с огромным трудом. Его темпераментная натура всегда требовала стремительного решения, моментального ответа, похожего на укол шпагой, раз и все. Но в жизни зачастую приходится ждать очень долго, прежде чем получишь желаемое. Ждет же земледелец, когда взойдут посевы, и не ропщет на естество зерна, которое прорастает точно в отмеренный природой срок. Мать ждет ребенка по истечении 9 месяцев, ибо знает, преждевременное рождение чревато смертью. Всему потребно время, всему свой час на земле и на небе, будь то всходы на полях, сад или дитя. Наконец из спальни выскочил счастливый раскрасневшийся Кайр и заорал на весь дом. «Мальчик! Здоровый, живой мальчик! Все в порядке! Все прекрасно!» То, что будет мальчишка, никто и не сомневался. По всем приметам, как народным, так и сугубо научным, выходило, что миледи носит под сердцем наследника мужского пола. Они с Россом даже имя выбрали заранее, именно для мальчика. «Как Фейм? Что с ней? Я могу зайти?» – тряс парня за плечи Джевидж. «Да все замечательно с миледи, просто отлично. Ни разрывов, ни кровотечений», – радостно докладывал студиоз. «Но вы еще погодите, милорд, сейчас не время, я вас позову». Спорить счастливый Рос не стал. Он взял себя в руки и, как добрый хозяин, отправился принимать поздравления от домочадцев и по старинной традиции угощать мужчин и женщин, живущих с ним под одной крышей, темным пивом, символизирующим жизненную силу и крепость духа новорожденного, наследника имени и чести. Если следовать традиции до самого конца, то Джевиджу следовало напиться вместе со слугами до бессознательного состояния, как это делали сиятельные бароны в старину, вроде как на радостях. Но лорд-канцлер все же никогда не считал себя до такой степени традиционалистом. И, сказать по правде, пиво он не любил. Так пригубил для порядка пенной влаги. Поэтому, когда явился сияющий, точно серебряный талар с улыбкой до ушей Финскот и позвал навестить роженицу, Джевидж оказался необыкновенно трезв для новоявленного папаши. Рос молча ткнулся носом в еще влажную от пота макушку жены, до конца не веря в свою удачу. Ведь все обошлось, все закончилось наилучшим образом. «Какая ты молодец! Какая ты умница!» Они сплели пальцы, встретившись губами. Фейм выглядела усталой, но вполне здоровой. Ее помыли, переодели в чистое и даже волосы расчесали. «Завтра начнем вставать и ходить», – честно предупредил профессор, возвышаясь над кроватью горой ненасытной плоти. Ваша основная задача теперь – нормально помочиться. Как захотите по-маленькому сходить, сразу же зовите». Фэйм поморщилась. Неромантичный был человек, не Алкариней. Совершенно не понимающий возвышенности момента. Но Джейджи успели претерпеться и к нему самому, и к его бесцеременным выходкам. «И ничего ужасного я не сказал. Задержка мочи – достаточно серьезная проблема, уверяю вас», – проворчал профессор. «К тому же, раз уже миледи изъявила желание кормить ребенка сама, а я, как приверженец естественности, ее начинание только поддерживаю, то ей придется пить много жидкости. Так что будьте любезны, миледи, позвать меня или Кайра. Едва захочется сделать пипи. Я понятно выразился?» Но миледи его не слышала. «Рос, посмотри на него», – прошептала Фэйм, показывая глазами настоящую рядом с кроватью колыбельку. «Он такой прекрасный». Новорожденный был краснолиц и полностью сосредоточен на факте своего появления на свет. Но, скорее всего, просто крепко спал. И, разумеется, прекрасным его могла назвать только мать. Но то, что малыш появился здоровым и в срок, несомненно, радовало. «Погляди, как плотно он сжал губы. Точь в точь, как это делаешь ты, такой же серьезный». «Я бы предпочел, чтобы он пошел характером и лицом в тебя, дорогая», – улыбнулся Рос и погладил жену по щеке. Молодой человек по имени Диан Феймрил Джевидж представлялся лорду-канцлеру в мечтах высоким, стройным и кореглазым, к тому же выдержанным, рассудительным и безупречно воспитанным. С фамилией отца и нравом матери он сделает головокружительную карьеру, ну, скажем, на дипломатической службе. Армия или флот тоже подойдут. «Ты уже размечтался о его будущем», – ахнула Фэйм, видя, как загораются глаза мужа. «Он только что родился, а ты уже мысленно рядишь его в адмиральский мундир. Тебе не стыдно?» «Миледи, моя супруга, ты же сама все время твердишь, что я невозможный человек. Я не желаю для сына ничего невозможного. Не хотите подержать мальчонку на руках?» Вдруг ни с того ни с сего предложил профессор. «Это тоже в духе традиций». «А можно?» – с тревогой спросил Рос. «Нужно. Это же ваш сын». Умело и нисколько не потревожив младенца, Ниал достал его из колыбельки и опустил на неловко подставленные руки милорда. Крошечный комочек плоти на широких, сильных мужских ладонях. Что может быть трогательнее, чем первое знакомство отца и сына? Естественно, взгляды родителей были намертво прикованы к новорожденному. И не растроганный почти до слез Джевидж, не умильно ворковавшая Фэйм, к счастью своему, не видели, как в зеницах отрекшегося мага полыхнул ядовито-зеленый драконий огонек. «Он такой маленький!» Он почти невесомый. «А знаешь, какой он был тяжелый в животе?» «Я почему-то думал, что они должны быть побольше». «Это потому, что ты никогда не видел новорожденных». «Ой, он зевнул. Рос, ты видел?» Созерцание новоявленного чуда могло занять всю ночь. Поэтому Ниал Кореней решил взять дело в свои руки. «Так, хватит курлыкать. Вы еще налюбуетесь своим младенцем. Особенно видом его розовой попки. Фэйм, надо отдыхать и набираться сил. Ребенку тоже. Я пришлю к вам сиделку, миледи», – распорядился строгий профессор. «Если вдруг почувствуете недомогание, сразу зовите меня или Финската. Лучше его, потому что я собираюсь выпить с вашим супругом по рюмашке и отправиться на боковую. Я, видите ли, старый человек и очень устал». Молодая мать безропотно подчинилась и, дав себя крепко-крепко поцеловать, с чистой совестью отпустила мужа. «Только не забудь принять лекарство, дорогой!» «Я прослежу за нашим дорогим милордом Феймрил. Спите, наконец!» Почти ласково рыкнул Кореней, выволакивая Джевиджа из комнаты. Пили, естественно, вовсе не темное пиво. В честь лучшего акушера в империи Рос достал дьявольски дорогой коньяк, хранившийся в хрустальном графине с притертой позолоченной пробкой, на случай, если его дом вдруг решит посетить император. «Ух ты!» – восторженно выдохнул Ниал Кореней, засунув нос в бокал и звучно потянув носом. «Какое роскошное пойло! Надо было сразу сказать, что вы держите дома такой божественный напиток. Тогда не пришлось бы меня долго уговаривать на переезд». Профессор возлег на диванчик, Рос развалился в кресле, и оба совершенно одинаково блаженствовали. У Джейджа словно гора с плеч свалилась. Такое облегчение после почти 8 месяцев постоянного страха за жизнь и здоровье Фэйм, что никакими словами не передать. Эйфория накатила на лорда-канцлера кипучей волной. Он откинулся на спинку, положил ноги на край стола и счастливым взглядом изучал знакомые трещинки на потолке, болтая при этом все, что в голову приходило. «Какой все-таки чудесный малыш у нас получился! Вот завтра Кири удивится! Не было братика, и тут раз, и есть братик. Она точно будет в восторге. А еще надо придумать, чтобы такого подарить Фэйм. Может быть, рояль известного мастера? Или собственный выезд, а? 4 серых в яблоках. Потому что от еще одного бриллиантового гарнитура она точно откажется. Или что-нибудь экзотическое. Мне бы хотелось ее и удивить, и порадовать».